Глава 38. Первое мероприятие нагоняло скуку, но Джоук нашел развлечение, прикидывая в уме, что из теплых вещей нужно купить. Иумус был так впечатлен рассказами о Вазауксе, что Джоук решил, что эта страна достойна того, чтобы посетить ее еще раз. Теперь уже с неофициальным визитом. Он даже собирался взять несколько уроков езды на горных лыжах. Вторая встреча, наоборот, оказалась полезной, а время пролетело незаметно. Джоук так увлекся общением, что совершенно забыл о фуршете, и если бы не догадливость Тибериуса, уведшего целый поднос пирожков, вынужден был бы просить остановить у ближайшего кафе. А так он сидел на заднем сиденье машины, уминал недурно приготовленные пирожки и наблюдал, как Тибериус ловко перестраивается в бесконечных паомских пробках. «Как же не хватает крыльев», — сказал вдруг тот глухо, и Джоук от неожиданности едва не подавился нежным воздушным тестом. Себастьян крайне редко ошибался, и здесь он тоже оказался прав. Газ, крылатый конь Тибериуса, фетиш большей части населения Паомы, больше никогда не станет управлять своим седлом. Вернее, не так. Маг-модифицированный конь по кличке Пегас, уровня G1 с преимущественно ментальным типом магии, сможет вернуть свою способность после введения вакцины. Но это будет уже не Газ. А Тибериус никогда не положит это седло на спину другого коня. Этого никто не говорил вслух, но знали все. Джоук тоже, и даже без магии. «Ты решил, что будешь делать?» Кое-как, протолкнув еду в желудок, спросил Джоук. Йомус посчитал. На участке рядом с домом хватит места для обустройства конюшни. Но вот выгул никак не организовать. «Да, решил». Тибериус не посмотрел на него, глядя исключительно на дорогу. Себастьян вколет ему анти-эмблок. А дальше как пойдет. Джоук опешил. Конечно же, такой вариант предусматривала чисто теоретическая раскладка вероятности событий. Но что Тибериус действительно на это пойдет? А с другой стороны, почему нет? Ведь люди же тоже могут потерять свою личность. Травма, заболевание, приводящее к стойкой амнезии. Но их родные и друзья как-то выстраивают общение. До чего далеко ходить? Даррен рассказывал, что его прапрадед после инсульта каждый день просыпался другим человеком, то взрослым, то почти ребенком. И все, что он узнавал, пока не отходил ко сну, за ночь стиралось из его памяти. Надо спросить у Летиши. Может, с Гаса теперь снимут запрет на появление в спелодроме? Предположил Джоук. Если так, Себастьян со Штормом будут в восторге. А там, глядишь, и Лесли с Виндом подтянутся. И вообще выйдет битва чемпионов. Если ему теперь будет интересен спелодром, протянул Тибериус, и Джоук явственно расслышал в его голосе тоскливые и горькие нотки. Не могу это гарантировать, но вероятность этого больше, чем 50%. Джоук взял еще один пирожок. Но ты всегда можешь найти какое-то другое занятие, приятное вам обоим. Я... Впервые на памяти Джоука голос Тибериуса дрогнул. «Думаю, что его заберет Сеп. Я не уверен, что смогу, но ты понимаешь». Он стиснул руль так, что на пластике остались вмятины, и тут же спохватился, расслабляясь усилием воли. «Не сможешь забыть, каким он был раньше», — закончил за него Джоук. Посмотрел вперед, где неповоротливый фургон пытался перестроиться из ряда в ряд. «Мне кажется, это и не нужно. Даже больше, это неправильно. Наш Газ ушел навсегда, но как знать, может, ты сумеешь подружиться с его новой личностью?» Тибериус некоторое время молчал, и Джоук даже решил было, что тот сейчас сменит тему, но вместо этого он вдруг признался. «Я боюсь, что стану давить. Знаешь, это ведь как с детьми». Никогда не видел, как все в семье ждут адаптанта, а получается аналитик. Или высокоуровневый маг принимает антидот, надеясь, что уже его-то ребенок точно будет А1, а магия не просыпается вообще. Кот, кстати, из такой семьи, он не говорил? Все детство как с клеймом на лбу. Или как Сеп. Ведь все ждали, что он будет аналитиком, а вышел адаптант, да еще А2. А ведь 20 лет назад считалось, что ашки слабо обучаемы, и их предел — общеобразовательная программа, — подхватил мысль Джоук. У нас в Хаорде такого не было просто потому, что детей забирали из семей. Люди просто-напросто старались не привязываться к детям, чтобы потом меньше страдать. Но, Тибериус, я ведь не зря про Градески ты сейчас заговорил. Джоук дождался, пока Тибериус остановит машину на красный сигнал светофора и повернется к нему. Его семья приняла мальчика таким, какой он есть. Хотя там шаблон был еще более твердый, чем у тебя. Они развивали ребенка в силу его способностей, просто радовались общению с ним. И смотри, что в итоге получилось. Себастьян — один из величайших умов современности и при этом высокоуровневый адаптант с форсажами и всем прочим. «Я понимаю», — Тибериус слабо ему улыбнулся. «Но знаю, что все равно буду ждать того, к чему привык. И что просто не знаю, что буду делать, если этот новый газ, к примеру, забоится высоты или не захочет служить в офицерате? Как удержаться от наших шуток, которые он уже не поймет, или привычек, которых больше нет? Не хочу, чтобы ему постоянно казалось, что он меня разочаровывает, понимаешь?» «Как кот свою мать», — мелькнула горькая мысль. И тут же ее обогнала другая, куда более светлая. «Тибериус, в отличие от Дерека, Газ не будет знать, что ты от него ждешь», — сказал Джоук. «Если, конечно, ты не начнешь говорить ему об этом, а ты точно не начнешь». Дереку с малолетства рассказывали о том, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы он появился на свет, а он умудрился стать всего лишь Б-4. Газ не будет помнить ни о полетах, ни о ваших победах. Скорее всего, потом он об этом узнает, архивы посмотрит. Но если к тому моменту у вас уже сложатся определенные отношения, то это не причинит ему вреда. Будет бояться летать, Себ сделает для него ускорители хода, и вы станете появляться на поле боя быстро и неотвратимо, как пули, а может и быстрее. Тибериус покосился на него и погладил пальцами руль, явно боясь снова его повредить. «Я попробую», — пообещал он. «Я в любом случае попробую, а там как пойдет». Эту фразу он уже сегодня говорил. И Джоук понял, что это и есть решение. Самое правильное из всех. Как пойдет? Без лишних ожиданий и надежд. Джоук не стал ничего добавлять, да это и не было нужно. Он взял еще один пирожок, на этот раз с рыбной начинкой, и с превеликим удовольствием принялся за еду. Минутой позже Тибериус переключил радиоприемник на волну с танцевальной музыкой и прибавил громкости. На подъезде к гаражу офицерата Джоук уже в полный голос распевал слова последнего шлягера и пританцовывал в такт музыке. Тибериус к нему не присоединился. Петь он не любил до эпидемии и вполне резонно не воспылал этой страстью, вернув себе магию. Но к чужим причудам относился лояльно и даже не намекал, что с чувством ритма у Джоука могло бы быть и получше. «Пойду гляну, как там мои птенчики. Не разворотили ли семейное гнездо за время отсутствия главного по курятнику?» — сказал Джоук, когда Тибериус выключил приемник. «Ты к себе или на полигон пойдешь?» «Да пожалуй, что...» Тибериус вдруг умолк на полуслове, глядя в окно машины мимо Джоука, и быстро вышел. Прежде чем последовать за ним, Джоук обернулся, глянув, что же так заинтересовало главу боевого отдела. А с возвращением магии все наконец-то вернулись на свои места и должности. И увидел идущего через парковку Барвенталя, груженного сумками. Память услужливо подбросила сухие строчки оповещения о том, что с сегодняшнего дня Николай Барвенталь приступает к своим обязанностям в качестве полноценного боевого офицера и по совместительству тренера. Натали Сурей, кстати, тоже подала заявление на продление контракта. Анри на данный момент был в неоплачиваемом отпуске. Его брата обнаружили живым, но с тяжелыми переломами, и де Голь помогал ему восстановиться. Вопреки своей репутации, Олекто Уверос не горел желанием нарушать правила условно-досрочного освобождения и дал похитителям отпор. Конечно, силы были неравны, и его все равно увезли из квартиры, Но прежде чем отрубиться от болевого шока, Олекта вывел из строя троих чистомирцев. Чудом он не получил разрывы внутренних органов, иначе шансов выжить у него не было бы. Кот заявление подписал и даже предложил помощь с лечением, но Анри сказал, что тут они справятся своими силами, с деньгами проблем нет. Тибериус о назначении Барвенталя, конечно, знал. И насколько было известно Джоуку, отреагировал вполне спокойно. И глядя, как он идет Николаю наперерез, Джоук посчитал, что он просто хочет поздороваться. «О, Кэп, здорово!» Барвенталь явно подумал о том же. Бросил баулы на бетонный пол, протянул руку. «Рад видеть тебя в полной силе!» «Ага», — Тибериус даже улыбнулся ему. И с этой улыбкой коротко, без замаха, неуловимым, тщательно выверенным движением со строго контролируемым усилием сломал Барвенталю нос. «А вот теперь привет», — сказал невозмутимо и полез в карман за пакетом первой помощи. Джоук не успел даже глазом моргнуть, а Тибериус уже деловито заталкивал кровоостанавливающие тампоны в ноздри Барвенталя, а потом раздавил капсулу внутри охлаждающего гелевого мешочка, помял его. «Спасибо». Немного гнусавя из-за тампонов и нарастающего отека, сказал Барвенталь, когда Тибериус сунул ему в руки охлаждающий компресс. «А чего не в челюсть? Организовал бы мне еще месяц жидкой диеты». И он улыбнулся кровавой улыбкой, демонстрируя свободные от проволок зубы. «Чтобы мои бойцы тебя нормально понимали», пояснил Тибериус абсолютно спокойно. «Или ты надеешься на больничный?» «Ну да, хрен. Я за эти недели чуть с ума от безделья не сошел». Барвенталь вытер кровь с верхней губы, приподнял компресс, потрогал переносицу. «За сколько ты сдержал удар?» — спросил с искренним интересом. Казалось, он был вообще не удивлен произошедшим. Нет, поправка. Барвенталь действительно не был удивлен. Более того, было понятно, что он считал, что Тибериус вправе поступить именно так. Адаптанты — это не аналитики. Они на гормональном уровне не умеют долго копить обиды и вынашивать планы мести. Хотя тут Тибериус повел себя не совсем по-адаптантски. Аптечку-то он взял, так что планирование имело место быть. Примерно как пушинку одуванчика погладить, чтобы не помять. Тибериус насмешливо прищурился и неожиданно жестко добавил. «Имей в виду, третьего раза не будет». «Не будет», — согласился с ним Барвенталь. «Разрешите идти, Кэп?» — спросил, вытягиваясь по стойке смирно. «Да вместе пошли. Тибериус явно не собирался держать камней за пазухой. Можно было не сомневаться, что больше он ни словом, ни делом не напомнит Барвенталю о том, какой косяк тот упорол, по выражению Чеса». И прежде чем уйти, Тибериус обернулся к Джоуку. «А ты не хочешь по полигону побегать?» Джоук посмотрел на часы. До назначенного совещания у кота было еще 2 часа, и их как раз хватило бы на то, чтобы разобраться с делами в аналитическом отделе. Или на отличную тренировку, горячий душ и перекус. «Курятник подождет. Пусть сами справляются», — решил Джоук и двинулся к Барвенталю и Тибериусу. «Надеюсь, настройки моего костюма еще не отправили в архив?» «Да какой там?» — Тибериус широко улыбнулся. «Тебя ждут». И довольный, рывком распахнул тяжеленную новенькую дверь.